Держи, не забудь про швы. У Левайса в шов на штанине был внутренний, у Вранглеров внешний. Поучи мать борщ варить. Мишка приедет, сошьем. Я в доле, напомнил я. Вы для себя или на продажу? Для себя, конечно. Андрюха подхватил пакет и ушел. Я закрыл за ним дверь, присел на диван и привычно вошел в астрал. Снова пространство стало учебным классом. Агирис словно ждал меня, сидя за учительским столом. Я поздоровался, рассказал ему про цыган, про мать, попросил совета, прежде всего, как найти виновников. Гирис насмешливо фыркнул. «Меня удивляет твое поведение. Ты, маг, и скорее всего, единственный маг в этом мире. И ты из этой пустяковины делаешь проблему?» Он встал, подошел ко мне, присел на стол возле меня, точь-в-точь, как наш учитель по истории. «Ты, маг жизни, смерти и разума. Неужели ты не можешь справиться с кучкой каких-то маргиналов? Ты...» Он отвернулся, встал у доски. «Ты меня разочаровываешь. Хотя, какой из тебя маг?» «Так, недоучка-адепт, наставник», обиделся я. «Вы бы научили меня, как надо». Я замешкался, не желая произносить слово «убивать», а «защищаться». Защищаться как раз Гирис меня и учил, конструктом заклятием «каменная кожа», «каменная кожа плюс». А самому догадаться никак, Гирис прищурился. «Ты же уже применял и дротик, и понос», фактически наработал опыт. Он отвлекся, снова встал передо мной и снизу вверх сказал. «Конечно, существовало в нашем мире мнение, что маги жизни не должны калечить и тем более убивать. Они ведь по своей сути – целители, целители, и должны только созидать, спасать». Его философствование на меня, откровенно говоря, наводило тоску. «Лучше бы научиться чему-нибудь лишний раз, ей-богу». Неожиданно Гирис замолчал и уставился на меня в упор. «Что, надоело?» «В смысле, надоело?» «Не понял я. Слушать мои разглагольствования надоело?» Повторил вопрос Гирис. «Я к тому, что это не пустая болтовня, не треп, а теория магии. У вас врачи дают клятву Гиппократа. В свое время когда-то маги жизни тоже давали клятву не причинять вреда никому. Совсем. Потом, со временем жизнь доказала ошибочность этих правил. Сначала клятву скорректировали, обозначив, что маг не должен причинять вреда никому из разумных. А потом отошли и от этого постулата. Хотя бы из-за того, что маги-целители всегда были достаточно богатыми, и они часто становились объектами грабежа и разбоя, а они даже себя защитить не могли. А разве нельзя было нарушить клятву? Удивился я. Нет, ответил Гирис. Эта клятва Гиппократа у вас носит формальный характер, а слово мага священно, его нарушение повлечет обязательную утрату дара. Маг на клятву свою силу ставит, так, что ты можешь смело защищаться, подытожил он. Тем более, что никаких клятв ты не давал. Только дураком не будь. Есть тысячи способов доставить неприятности твоим обидчикам, не привлекая к себе внимания. И на этот раз я вышел из астрала совсем не уставшим, полностью восстановившим свой потенциал. Я уже стал замечать, что вхождение и учеба в астрале меня утомляет все меньше и меньше, а потенциал, запас магической силы, тем временем восстанавливается быстрее. Только жрать охота. Именно жрать, возникало чувство, будто я голодал не меньше недели. Поэтому сразу после занятий я, как минимум, съедал пару бутербродов под крепкий сладкий чай. Вот и сейчас я намазал маслом пару кусков хлеба, налил чаю, благо чайник был еще теплым. За перекусом задумался над словами Гириса, как доставить кучу неприятностей, да еще и не привлекая к себе внимания. Покамест никаких идей не возникало. На улице, несмотря на вечер, было достаточно светло. Жара спала. Я одел джинсы, футболку, обул видавшие виды кеды и вышел во двор. В песочнице играли детишки-малолетки. На скамейке возле подъезда тетя Маша что-то азартно вещала своим двум товаркам-сверстницам. Увидев меня, прищурилась и без всякого здрасти сообщила. «Тут твои дружки-приятели с час назад отирались, курили, семечки лузгали, намусорили. Тебя ждали. Здрасте, тетя Маш». Я сначала поздоровался, потом переспросил. «Что за дружки? Ну, кто к вам последнее время ходит?» Иронично усмехнулась тетя Маша. «Шпана всякая только что и шарится. Сталина на них нет». Почему-то буркнул я. «Зря ты так про Иосиф Виссарионовича говоришь, Антошка», сказала мне вслед тетя Маша. «Ой, зря». Я обернулся. Тетя Маша смотрела на меня, прищурившись, словно целясь. «Да я шутейно, тетя Маш». Я поспешил оправдаться. «Смотри, я дошел до автобусной остановки, подошел к единственному в нашем поселке киоску мороженое, взял за 15 копеек пломбир в вафельном стаканчике и пошел в сторону цыганских домов с надеждой на возможные идеи. К самим домам я подходить не стал, сел на лавочку на детской площадке метрах в 50. Детишки здесь играли редко, в основном, площадку посещали взрослые, тут и столик был, и скамеечки, можно было и козла забить, и пивка попить, а иногда и самогоночки, и посидеть покурить спокойно. Вечером иногда тут собиралась компания и подростки, обязательно кто-то приносил кассетник. Несколько раз и я туда захаживал вместе с Мишкой и Андрюхой, порой и засиживались за полночь. Оба дома, в которых жили мои недруги, были как на ладони, и все четыре подъезда выходили в мою сторону. Я сидел, кусал мороженку и думал, лучше бы, конечно, найти этих Лексу и Янку да издать их ментам, только ментам правильным, а не нашему участковому Дубовицкому, тем более, что они сбежали из армии и находятся в розыске, а с другой стороны, ведь они не сами на мою маман накинулись, их же кто-то натравил, только вот кто. Мои мысли прервали три цыганенка-подростка примерно моего возраста, ну, плюс-минус год, чернявые, вертлявые, словно на шарнирах, которые вышли из подъезда дома и направились прямо ко мне. Все трое значительно уступали мне, что по комплекции, что по росту. Подростки почти бежали ко мне и нагло скалились. Я сидел, смотрел на них и тоже улыбался. Только не как они, нагло скались, а безмятежно, словно увидел своих лучших друзей. Первым ко мне подошел тот, что был повыше всех, длинноволосый с черными редкими юношескими усиками. Он с размаху со всей дури саданул мне ногой по голени. Боли я не почувствовал, а вот пацан взвыл, отбив пальцы, как будто попал не по ноге, а по кирпичу. Заклинание «Конструкт каменная кожа плюс» отлично подтвердило свою эффективность. От простого каменной кожи конструкт с плюсом отличался тем, что он был спящим и активировался только в момент нанесения ущерба, удара или чужого враждебного заклинания. Соответственно, в спящем состоянии энергии он потреблял намного меньше, а держаться мог до бесконечности. Идея разработки этого заклинания принадлежала мне, а вот конструировали, иначе не назовешь, я с Гирисом этот конструкт два занятия, пока не достигли желаемого результата. В ответ я успел хлопнуть, словно отталкивая, нагловатого цыганенка ладошкой по бедру, разумеется, добавляя короткий импульс хлыста, ориентированного на кратковременное поражение нервного узла. Задира, подвывая, развернулся на 180 градусов, попытался опереться на ногу. Нога, естественно, подломилась в колене. Нападавший упал. Ощущения у него, конечно, были такие, что не пожелаешь и врагу. Его приятели подскочили следом, я едва успел вскочить. Чуть повернулся, подаваясь назад, пропуская удар кулаком мимо себя. Цыганенок провалился, а я хлопнул его ладонью по заднице, добавляя импульс того же хлыста. Ну а что церемониться? Этот второй тоже взвыл от боли. А как тут не взвыть, если импульс ударил в поясничный нерв и вызвал мгновенный паралич обеих ног? Третий, видимо, сообразил, что все идет не так, как они хотели, и отскочил. «Ты что делаешь, урод?» – истерично заверещал он, отступая назад приставными шагами. Я демонстративно удивленно огляделся, пожал плечами, развел руками и ответил. «Я чё, я ничего, они, вон, сами упали. А вы чё, чё хотели-то?» Я шагнул к нему, он опять отскочил, сохраняя дистанцию, изобразил что-то вроде боксерской стойки. Я даже руки не стал поднимать, только опять ему улыбнулся. «Ты что, дурачок, что ли?» Он попятился назад, не опуская рук. Его друзья-подельники, подвывая, потянулись за ним. Один ползком, опираясь только на руки, другой, прыгая на одной ноге, волоча больную ногу. Меня разбирал смех. Я еле-еле сдерживался, чтобы не заржать во весь голос. «Ну, ни хрена себе, ты их», добавляя ядреное словцо, сказал кто-то сзади. Я обернулся. Сзади стояли два парня из параллельного класса: здоровенный Бугай Воронин Олег по прозвищу Ворона и Колокольников Кирилл по прозвищу Звонок. Оба ухмылялись, Воронин смолил папиросу, держа ее, как ему казалось, по блатному зубами. «А я думал, тебе помощь нужна», продолжал Олег. «Мы вот тут к тебе рванули, а ты сам справился. Лихо ты их». Я в очередной раз пожал плечами. «Да они сами попадали. Я к ним даже пальцем не коснулся. Под ноги смотреть надо. Вон, сколько корней повылазило». Приборзела шпана, меланхолично заключил Кириллу. «Давно пора их на место ставить». «Пора», согласился Олег и снова обратился ко мне. «Ну, «Ты, если что, зови». Кирилл мне подмигнул. Они развернулись и зашагали прочь. Странно, в школе я с ними особо не дружил. Отношения ограничивались «здравствуй» и «прощай», а тут мне было приятно. По дороге домой я опять ощутил непонятное беспокойство. Обернулся и увидел, как в окне на втором этаже цыганского дома дернулась занавеска. Глава 23. Менты замели. Дело шьют. Почти по Булгакову. Меня разбудил громкий стук в дверь. Видимо, долбились уже давно, раз перешли от рук к ногам. Кстати, звонок почему-то не сработал. А может, и сработал, только я не услышал. Перед сном еще раз сходил в астрал, позанимался с Гирисом больше обычного. Конечно, кроме учебного материала опять огреб от него нравоучения и нотации вместе со всякими болезненными аргументами, вроде воздействия указкой по спине, плечам и макушке за якобы неоправданный поиск приключений на пятую точку. Больно, но действенно. Даже когда вышел из астрала, все еще было больно. Включил свет, посмотрел на часы. 11:30 ночи. Встал, сунул ноги в шлепанцы, подошел к двери, поинтересовался. «Кто там?» «Милиция». Я узнал голос нашего участкового майора милиции Дубовицкого. «Открывай». «Неужели выздоровел?» «Прошел понос, дома никого нет», сообщил я через дверь и добавил. «Взрослых нету. Открывай». Дубовицкий взревел и матерно выругался. «Или дверь выломаю». Он еще раз ударил в дверь, на этот раз посильнее, видимо ногой. Замок чуть не вылетел из пазов. Стояк угрожающе затрещал. «Прекратите шуметь», раздался женский голос. Кто-то вышел на лестничную площадку из соседей. «Ночь на дворе, вы спать мешаете, у нас тут ребенок маленький, идите домой, гражданочка», вызверился в ответ Дубовицкий на нее. «Не мешайте работать, женщина, вызовите милицию», крикнул я через дверь. «Пусть приедут, разберутся, я тебе сейчас вызову». Он опять ударил по двери со всей дури. Замок жалобно хрустнул, силуминовый язычок треснул и сломался. Дверь распахнулась. Следом за ней в квартиру влетел участковый. Я успел отшагнуть в сторону, только совершенно случайно вытянул ногу, об которую он и споткнулся. Дубовицкий растянулся в коридорчике, едва не ударившись головой об стену. Следом за ним в квартиру ворвался еще один милиционер с погонами сержанта, попытался ухватить меня за шею. В дверном проеме показались еще две фигуры. Какой-то незнакомый мне невысокий чернявый мужик в кепке, надвинутый чуть ли не на глаза, и старая цыганка, которую все звали Бабка Зара. Я увернулся от руки сержанта и заорал: «Пожар! Горим!» От неожиданности и Дубовицкий, и тот, другой милиционер замерли. В коридоре защелкали замками двери. Чернявый с Бабкой Зарой направились вниз по лестнице на выход, не желая участвовать в перепалке с моими соседями. «Какой пожар?» — не понял сержант. «Где пожар?» — продолжал орать я. «Караул! Горим!» На лестничной площадке хлопнула одна дверь, затем другая, третья. «Где пожар?» На лестничной площадке перед нашей распахнутой дверью показались соседи: тетя Маша, дядя Володя из двушки слева, дядя Ваня из квартиры сверху. Тетя Маша заглянула в дверь и зычно поинтересовалась: «Что это за безобразие?» Дубовицкий подошел к двери, злобно сказал: «Не мешайте работать органам», и попытался закрыть дверь. Не тут-то было. Тетя Маша подставила ногу, толкнула майора в грудь, вошла в прихожую. «Ты что это, майор, за бардак вытворяешь? Двери по ночам советским гражданам ломаешь, детей пугаешь, совсем берега попутал? Не мешайте работать, гражданка Киселева». Дубовицкий опять попытался вытолкнуть тетю Машу за дверь, упираясь своими руками ей в плечи. Тронуть необъятную грудь боевую бабушку он не рискнул. А вот тетя Маша в ответ легко отбила его руки, да еще и заорала: «Ты куда ручонки свои тянешь?» Она развернулась и гаркнула: «Вовка, дуй к автомату, звони 70012, вызывай опергруппу на мой адрес. Дежурному скажешь, что я просила». Сосед дядя Володя, мужик лет 50 с хвостиком, подорвался вниз по лестнице. Дубовицкий с тоской посмотрел ему вслед и вздохнул. «Ну, вот тетя Маша, что ты вечно лезешь, куда тебя не просит, а?» Телефон 70012, номер которого назвала тетя Маша, принадлежал дежурному областного УВД. Кем же тогда была наша соседка, если дежурный УВД должен был ее знать, причем по имени? Да и Дубовицкий вдруг реально напугался. Выглядел он, конечно, уже совсем не так, как месяц назад. Некогда пухлые щеки обвисли брылями, лицо из багрового стало каким-то серым. Мундир болтался, как на вешалке. А ведь раньше, Буквально с месяц назад участковый мог застегнуть пуговицы на кителе только при глубоком выдохе. Он обернулся, посмотрел на меня, потом на соседку. Сержант, который ворвался в квартиру вслед за ним, бочком-бочком выскочил и побежал вниз по лестнице. «Ты чего к ребенку пристал?» — продолжала негодовать тетя Маша. «Он после операции, а ты на него с кулаками совсем совесть потерял со своими цыганами. Давно в инспекцию по кадрам не вызывали? Так я тебе устрою». Она замолчала, переводя дух, перешагнула порог квартиры, глянула на дверной замок, хмыкнула. «Ну, все, Игорек, считай, допрыгался». Дубовицкий сплюнул на пол прямо у меня под ноги в прихожей. «Ладно, увидимся еще». Он вышел. Хлопнуть дверью не получилось. Сломана она была. Тетя Маша прошла на кухню, уселась за стол, скомандовала. «Антон, поставь чайник, будем наряд ждать. А вы», — она обратилась к соседям, мявшимся на лестничной площадке, — «тоже ждите. Милиция приедет, объяснение отбирать будет. Ждите, чтоб заново вас не будить». Время было уже за полночь. На удивление, наряд, капитан и два сержанта приехали достаточно быстро, не прошло и получаса. Первым в квартиру и сразу на кухню прошел, конечно, капитан. Сержанты остались стоять в прихожей. «Я вынес им табуреты. Садитесь, пожалуйста». «Садятся в тюрьму», — мрачно пошутил один. «Правильно говорить, присаживайтесь». «Тогда стойте, раз не нравится», — отозвалась с кухни тетя Маша. «Антон, дай еще кружку. Налей чаю капитану». «Капитан милиции Шишкин, уголовный розыск». Капитан протянул тете Маше удостоверение. «Старший дежурный опергруппы УВД». Тетя Маша внимательно посмотрела документ, кивнула, сообщила. «Киселева Мария Гавриловна, пенсионер». «Я в курсе, товарищ полковник», — отозвался капитан. «ХМ, помнит», — довольно ответила тетя Маша. «Тут такое дело, капитан. Кстати, можно тебя по имени-отчеству называть? Нет возражений?» «Какие возражения, Мария Гавриловна?» — усмехнулся капитан. «Только лучше просто по имени. Молод я еще, чтоб вы меня по имени-отчеству звали». «Ну, по имени, так по имени», — согласилась тетя Маша. «Так вот, Вениамин, наш участковый майор Игорь Михайлович Дубовицкий совсем взорвался. Среди ночи вместе с местными жителями, представителями так называемой негативной среды, ворвался в дом к несовершеннолетнему Антону Ковалеву, сломал ему дверь». «Ковалеву Антону?» — капитан повернулся ко мне. «Ты Ковалев Антон? Ты недавно выписался из травматологии БСМП?» Я кивнул. «Ладно», — капитан повернулся к тете Маше. «Рассказывайте, Мария Гавриловна». И тетя Маша стала рассказывать. В основном, разумеется, про Дубовицкого. Капитан разложил папку, вытащил бланки протоколов, ручку. Постепенно по мере длительности повествования его лицо становилось все мрачнее и мрачнее. Я принес из комнаты стул, протиснулся на кухню, сел возле газовой плиты. Когда бабушка закончила свое повествование, Шишкин поинтересовался: «Заявление будете писать? А как же?» — вскинулась она. «Буду. В отношении хулиганских действий сотрудника милиции в ночное время. И он тоже». Она махнула в мою сторону рукой. «В отношении незаконного проникновения в жилище несовершеннолетнего в ночное время, нанесения легких телесных повреждений и порчу имущества. Кто ему дверь чинить будет, а?» Капитан устало качнул головой. «Пишите». Он протянул тете Маше лист бумаги, ручку. «А вы», — он повернулся к подчиненным, — «отберите объяснение у соседей». Сержанты встали. «Есть», — буркнул один. «И не вздумайте там им надиктовать, мол, ничего не видели, ничего не слышали». Вскинулась тетя Маша. «Я проверю». Милиционеры ушли. Шишкин обратился ко мне. «А почему участковый к тебе привязался? В чем причина? Чем ты ему так насолил?» Тетя Маша даже мне ответить не дала. Его цыган пьяный на машине сбил. Дубовицкий взятку от его соплеменников получил, чтоб дело прикрыть. Вот он и начал обхаживать. Сначала мать, пока Антошка в больнице лежал. Потом уже их двоих. Стоило ему из больницы выйти, отказную просил написать. А когда его мать цыганва избила, да так, что она в больницу попала, участковый даже искать никого не стал. Хотя всем известно, кто это сделал и где они отсиживаются. Я сидел и молчал, мысленно восхищаясь словоохотливой соседкой. А тетя Маша продолжала. Первый раз он к его матери вообще с цыганами пришел. Если бы не я, они б еще тогда ее убили. Вон Ирину Еремину в прошлом году снасильничали и убили, а Дубовицкий мало того, что палки в колеса следствию вставлял, так вообще все материалы проверки барону показал, все жалобы, которые родители писали. Характер повествования у соседки был то просторечный, а то вдруг весьма специфический. Мне показалось, что тетя Маша словно играет роль недалекой бабки, но иногда срывается, допуская оговорки, характерные для образованного человека со специфическим образованием и, скорее всего, юридическим. И почему-то я вдруг подумал, что ни капли бы не удивился, узнав, что соседка свободно владеет иностранным языком, а, может, что скорее всего, двумя-тремя. Эдакий Штирлиц на пенсии, только в юбке. Заявление она написала. Шишкин убрал его в папку, протянул мне чистый лист бумаги. «Пиши». «Что писать?» «Заявление на Дубовицкого пиши». Влезла тетя Маша. «Все пиши». «Как он к твоей матери приходил с требованием написать отказ от претензий к Прохорову?» «Как угрожал тебе?» Я попытался возразить, но тетя Маша меня оборвала. «Я сама слышала, что он грозил тебе и твоей матери проблемами. Ты-то уехал, а твою мать чуть не убили. Пиши давай». Я подробно изложил весь пасквиль на нашего участкового, благо на память теперь не жаловался. Первым, разумеется, мое заявление прочла тетя Маша. Она ловко выхватила его у меня из рук, когда я протянул бумагу капитану. Шишкин от неожиданности даже закашлялся. «Хороший у тебя почерк», она одобрительно кивнула головой. «Все разборчиво и подробно. И про умышленную порчу имущества тоже, то есть про сломанную дверь». Заявление перекочевало к Шишкину. Капитан прочел его, покивал головой, посмотрел на меня, поинтересовался. «Точно, все так и было?» Я не понял, про какой эпизод он спрашивал, но на всякий случай утвердительно кивнул. Шишкин достал еще один лист бумаги, написал на нем несколько цифр и свое имя отчество. «Это мои рабочие и домашние телефоны. Если возникнут проблемы, звони в любое время». «Понял?» Я опять кивнул. «Ну, а завтра-послезавтра я к тебе еще раз заеду. Вдруг что-то уточнить надо будет. Когда лучше? В какое время?» «Да лучше с утра», — ответил я. «Часов в 10 самый раз, если что. Сейчас же каникулы». В проеме двери показались милиционеры. Шишкин встал, подошел к ним. «Объяснение взяли? Тогда поехали». Он повернулся к нам, сообщил. «Мы в опорный пункт доедем, участкового вашего с собой заберем в управление». И усмехнулся. «Если вы, конечно, не возражаете. Мы с тетей Машей, разумеется, возражать не стали. Они уехали». Тетя Маша закрыла глаза, глубоко вздохнула, сказала. «Сейчас, Антон, посижу минуточку и пойду, а то поздно уже». Она, тяжело, с присвистом, дыша, облокотилась на стол. Лицо у нее стало совсем бледным. «У тебя валидол есть?» Еле слышно попросила она. «Как не кстати-то?» Я бросил взгляд. У тети Маши сердце в груди полыхало темно-багровым цветом. При этом пятно прямо на глазах росло, увеличиваясь в размерах, а его цвет становился все темнее и темнее. Старушка стала заваливаться лицом на стол. Я поспешно кинул в нее конструкт исцеления, потом регенерацию, ну и, разумеется, до кучи пустил сгусток, эдакий лохматый шар, как я его видел, живой силы прямо в сердце, на всякий случай, лишним не будет, чтоб подстегнуть, а ну как вдруг встанет. Очаг багрового огня также быстро стал терять свой цвет, бледнее с каждой секундой. Минуты две спустя тетя Маша подняла голову, посмотрела на меня и шумно выдохнула. «Фу, аж голова закружилась. Посиди, тетя Маш», — попросил я ее. «Ты что-то вся никакая стала». Тетя Маша подозрительно посмотрела на меня, повела плечами. Красным цветом светились суставы в кистях рук, коленях и стопах. Я кинул по импульсу в каждый сустав. Красный цвет стал бледнеть. Тетя Маша согнула в локте одну руку, покрутила кистью, посмотрела на нее, потом также вторую, встала, повернулась. «Засиделась я у тебя», — сказала она и громко крикнула. «Вовка, Володька». В открытую дверь заглянул сосед. Заглянул сразу же, как только тетя Маша его позвала, словно стоял на лестничной площадке. «Видишь, дверь пацану сломали», — скомандовала тетя Маша. «Прямо сейчас возьми молоток, подбей замок. Негоже спать с открытой дверью, когда всякая шантропа по улице шарится. Помоги по-соседски». Дядя Володя разве что едва не козырнул бабке, удивив меня в очередной раз. Он ушел, видимо, за инструментом, а тетя Маша уже на выходе из квартиры, у самой двери повернулась ко мне и негромко сказала. «Я все поняла, спасибо тебе, и это, не надо про это рассказывать никому, а то все это может плохо закончиться». Она ушла. Дядя Володя возился с дверью недолго. Он раскрутил замок, подбил косяк какой-то планкой, укрепил, прикрутив поверх нее на шурупах металлическую пластину, снова воткнул замок. «Дай ключ, проверю», — попросил он. Я протянул ключ. «Отлично, все работает. Спасибо, дядя Володя», — поблагодарил я. «Нальешь как-нибудь», — смеясь, ответил сосед. Мысленно я с этим согласился. Запер дверь и пошел в комнату на свое место, на диванчик за шкаф, и, едва коснувшись головой подушки, моментально уснул. Странно, но в эту ночь мне снился яркий и красочный сон, про меня, маму, друзей и, почему-то, море. Глава 24. О пользе советской медицины. Меня снова разбудил барабанищий стук в дверь. Я поднялся с кровати и, едва держась на ногах и шатаясь, стукаясь о стены прихожей, доковылял до двери. «Кто там?» «Дед Пихта». За дверью оказался мой дражайший родитель. «Открывай, хватит спать, день на дворе». Я щелкнул замком, впуская отца в прихожую, прошел в комнату, напялил трико, посмотрел на часы. Было 8:00, рано. «Ты попозже не мог прийти?» Зевая, я включил газ, поставил на огонь чайник. 8 утра. У меня, в конце концов, каникулы. Отец зашел в комнату. Я услышал, как скрипнуло кресло. «Ты в больницу собираешься?» — подал он голос. «Собираюсь», — ответил я. «Через пару часов. Сейчас поесть приготовлю, маман. Я вчера котлет купил. Пожарю их, картошки отварю. Зайду через час-полтора». Отец вышел из комнаты, подошел ко мне, взлохматил мне волосы своей пятерней, чуть помялся, потом сообщил. «У меня зубы выпали», — и уточнил, — «вставные. И, похоже, новые растут». «Бать, ты про это?» — тут замялся уже я. «Никому, в общем, не говори, ладно?» «Вот и я о том же хотел сказать», — отец вздохнул. «У меня и спина перестала болеть. По утрам, бывало, не разогнуться, а тут...» Он кивнул мне, словно соглашаясь со мной по вчерашнему разговору, переспросил. «Значит, в 10 выезжаем?» «В 10», — ответил я. «Бать, ты купи что-нибудь попить, а то я не догадался. Сок какой-нибудь, минералки». «Ладно, ладно, возьму». Он ушел, а я засел за котлеты и картошку. Картошку пришлось для начала перебрать. Вся она практически завяла, стала мягкой, ростки дала. Выбрал несколько штук более-менее нормальных, почистил, закинул в кастрюльку, залил водой, поставил на газовую плиту. На жарку десятка котлет ушло с полчаса. Я их сложил в маленькую кастрюльку, завернул в большое вафельное полотенце, чтоб не остыли. Нарезал полбуханки хлеба кусками. Подумав, кинул в пакет вилку, ложку и керамический бокал. Из холодильника вытащил шоколадку «Аленка». «Маман, сейчас калории нужны». Когда пришел отец, у меня все уже было готово. И кормежка для маман, и сам я успел одеться и привести себя в порядок. Отец сразу забрал у меня из рук сумку с продуктами. «Дай мне». «Пошли». На лавочке встретили тетю Машу с подружкой, то ли тетей Зоей, то ли тетей Зиной из соседнего подъезда. Тетя Маша на этот раз поздоровалась первой, чему батя немало удивился. «К мамке?» — спросила суровая бабка, на деле оказавшаяся совсем уж не такой и суровой, скорее правильной. «Надо, надо. Привет от меня передавайте». Я кивнул. «Передам». Отец молча прошел мимо. Дорога до больницы заняла больше часа. Хорошо, хоть и карус был полупустой. Я уселся поближе к кабине, чтобы поменьше нюхать вонь от выхлопа. Лето, жара, окна открыты на всю, и весь сизый солярный газ из выхлопной трубы наполняет салон. Отец сел рядом. «Я подремлю, бать», — предупредил я, усевшись поудобнее, и, не дожидаясь ответа, рухнул в астрал в гости, а точнее, на занятия экзекуцию к Гирису. Наши учебы все больше и больше усложнялись. При этом наставник все меньше и меньше использовал методы убеждения, предпочитая волшебные слова «так надо» и «работай», и все чаще указка в его руках превращалась в хлыст. Однако желание учиться, несмотря ни на что, дальше у меня не пропадало. Из головы не шла оговорка Гириса «боюсь, что времени у меня осталось мало». Поэтому я терпел и старательно отрабатывал создание и использование конструктов, запоминая, еще раз спасибо наставнику. Точки применения силы. Я вышел из астрала, взглянул на часы, старенький ЗИМ с черным циферблатом и римскими цифрами, презентованный скорее по причине ненадобности еще дедом в прошлом году. В реалии прошло всего 5 минут. Я с тоской уставился в окно. «Ты чего?» – буркнул отец. «Дремал бы дальше». Я промолчал. В реанимацию мы прошли по тому же маршруту, через приемный покой и общую травматологию. На этот раз нас не пропустили. На звонок вышла то ли медсестра, то ли врач, выслушала нас с мрачным выражением лица, вздохнула, глядя на сумку с едой. «Сейчас посмотрю», и закрыла дверь. «Антон, Коля, мы обернулись». В коридоре у открытой двери в ближайшую палату в стареньком больничном халате и громадных резиновых шлепанцах стояла маман. Я почти бегом подскочил к ней, осторожно обнял. «Мамуленция, осторожней, медвежонок». Она оттолкнула меня, взглянула на отца. «Здравствуй, Коля». «Здравствуй, Нина», — буркнул отец. «Мы вот тебе поесть привезли». Он поставил сумку на пол. «Я тебя», — он взглянул на меня. «На улице подожду». Он вышел, а маман тоскливо посмотрела ему вслед. Я снова обнял ее. «Ну, ты как себя чувствуешь? Пойдем, присядем что ли?» Маман повлекла меня к стульям в коридоре. Мы сели. Я чуть отодвинулся, осмотрел ее. Несмотря на то, что я был готов к всяким приятным сюрпризам, результат меня удивил. Выглядела маман по сравнению со вчерашним видом просто замечательно. Никаких следов от синяков кровоподтеков уже почти не наблюдалось. На щеках играл румянец, да и глаза блестели. Только вот исхудала она ощутимо. «Ну, здесь ничего не поделаешь, организм подъел все свои запасы. Меня с утра перевели сюда», — сообщила маман, — «в общую травматологию. С самого утра, с 6 часов возили на рентген, потом в процедурный. Повязки сняли, обратно бинтовать не стали. Сказали, что все заживает как на собаке, даже никаких операций делать не надо». Я наклонился, подхватил сумку, раскрыл замок. «Мы вот тебе покушать привезли. Ну-ка». Я достал из кастрюльки котлетку, положил ее на кусок хлеба. «Ну, ты что?» — попыталась отказаться маман, однако голодный блеск глаз ее выдал с потрохами. Она украдкой посмотрела по сторонам, ухватила этот бутерброд, жадно откусила. «Ммм, вкусно», — с набитым ртом сообщила она. «Сам жарил», — похвастался я. «Там еще картошка мятая, сок, хлеб, булочки». Маман проживала импровизированный бутерброд. Я ей открыл бутылку фруктового сока. Батя догадался купить фруктовый, не томатный. Маман сделала глоток, другой. «Здорово», — сообщила она. «А то я думала, что с голоду помру». На завтрак опоздала. Меня как раз из реанимашки сюда переводили. Открылась дверь реанимационного отделения. Выглянула давешняя медработница. Окинула нас строгим взглядом. Поинтересовалась. «Нашлись? Ну и хорошо». И ушла. Маман посмотрела на меня, на сумку. Я понял, что сейчас ее больше занимало содержимое сумки, поэтому решил закругляться. «Тебе что еще привезти? Уже все, уходишь?» Маман явно было неудобно, и я ее прекрасно понимал. Голод не тетка, организм требовал восполнения. По себе помню, в каком состоянии я находился после того, как очнулся. Маман на секунду задумалась, потом выдала: «Привези мне халат, тапочки мои, большое махровое полотенце, мыло, зубную щетку, порошок». Она прикусила нижнюю губу, раздумывая: «Еще захвати вафельное полотенце, что ли?» И это, она чуть смутилась, потом улыбнулась через силу: «Белье мое, трусы, лифчик в шкафу на моей полке. Ладно, и книгу какую-нибудь почитать». «Хорошо», — я улыбнулся, кивнул. Поправлялась маман, на глазах выздоравливала. «Ну, ладно, отдыхай, я пошел». Напоследок я сбросил в маман ящерицу, заклинание конструкт регенерации. Лишним не будет. Глава 25. Возвращаясь к пройденному, Сергей Николаевич стремительно, без стука и не спрашивая разрешения, ворвался в кабинет заведующего отделением детского хирургического отделения. «Захар Петрович, я нашел». «Что нашел?» Заведующий отделением привстал навстречу молодому врачу, протянул руку, здороваясь. «Здорово. Присаживайся». Он указал на стул за приставным столом. Настроение у Захара Петровича с самого утра было не очень. Утро не задалось. Сразу в 8:00, как только он вошел в кабинет, раздался телефонный звонок. Главврач БСМП вызвал к себе на разборку. Причиной поступила жалоба Валентины Ивановны Курилкиной, нянечки, той самой Бабы Яги, которую, наконец, удалось уволить. Баба Яга требовала отменить увольнение, восстановить социальную справедливость в виде денежной компенсации за якобы вынужденный месяц прогулов. Захар Петрович продемонстрировал главврачу 5 приказов с выговорами нянечки, в том числе с протоколами профсоюзных собраний, жалобы родителей. Главврач угрюмо посмотрел на подборку, а Захар Петрович всегда отличался прямо-таки болезненной аккуратностью, поэтому все приказы с взысканиями, протоколы собраний, жалобы были аккуратно подшиты в папку и пронумерованы. Поинтересовался: «Не смогли ее по собственному желанию уволить?» «Не смогли, Игорь Николаевич, С досадой и некоторой злостью развел руками Захар Петрович. Вот не смогли, уперлась бабка и все. Надо было заявление в милицию подавать, задумчиво проговорил главврач, когда ее поймали с выносом продуктов из столовой. Надо, хмуро согласился Захар Петрович, только вы ж сами дали команду понять и простить. Игорь Иванович при всей своей должности считался мужиком правильным, справедливым и честным, поэтому кивнул, признавая свою ошибку. Кто ж знал тогда, она ж тут в ногах валялась, прощения просила. Эх, ну, так что делать-то, что? Главврач усмехнулся. Времени прошло 4 месяца, как ее поймали. Он хлопнул ладонью по папке. Здесь у тебя есть акт, подписанный 5 сотрудниками, где она уличена в хищении продуктов из столовой отделения. Срок давности не вышел. Пиши заявление в милицию, а я подпишу. Сегодня нарочным в областной УВД направим. Теперь Захар Петрович сидел, размышляя над текстом заявления. «Ты почему домой не идешь?» – поинтересовался он. «У тебя ж суточное дежурство в реанимации было, если не ошибаюсь, даже какая-то операция была ночью». «А, ерунда!» – отмахнулся Сергей Николаевич. «Прободная язва. Пациент готов был к операции. Пустой желудок, все дела. За 1.5 часа управились. Даже поспать немного успел. Я что зашел-то?» – продолжил врач. «Я нашел». «Эврика, ну, говори», недовольно продолжил Захар Петрович. «Архимед, ты наш, помнишь нашего пациента Ковалева Антона?» Широко улыбнулся Сергей Николаевич. «Как же, забудешь их», проворчал Захар Петрович. «На днях в реанимацию привезли его мать Ковалеву Нину Павловну. Там побои, закрытая ЧМТ, многочисленные внутренние травмы, разрыв селезенки и прочее. Женщина в сознание не приходит. Хотели оперировать, но не стали. Сердце могло не выдержать, выждать хотели, с ума совсем сошли», чуть не выругался Захар Петрович. «С внутренними травмами, с разрывом селезенки и отказ от оперативного вмешательства». «Ну, я подумал», в полголоса сказал Сергей Николаевич. «Что там?» Он ткнул пальцем вниз, на нижний этаж, намекая на врачей-реаниматоров. «Потянуть решили, дескать, пусть лучше помрет сама, чем на операционном столе, или у дежурного врача, тоже вариант. Так вот», продолжил он, «вчера к ней в реанимацию приходил ее сын, наш с вами бывший пациент, я его видел, пообщался с ним, сегодня утром у нее совсем другая картина». Сергей Николаевич вскочил, нервно сделал пару шагов по кабинету в одну сторону, развернулся, зашагал в другую сторону, опять развернулся, достал из кармана халата пачку сигарет, помял ее в руках, посмотрел на начальника, потом сунул обратно в карман, с размаху сел на стул. «Она практически здорова, даже кровоподтеки на лице сошли, наблюдается только общее истощение». Он с непонятным торжеством посмотрел на заводделением. «Я сам читал историю болезни, описание травм. Сегодня утром ее отвезли на рентген, на перевязку. Кожные покровы чистые, без малейших повреждений. Ее перевели в общую палату». «Семеныч с ума не сошел?» – засмеялся Захар Петрович. Кирилл Семенович Шунин был заведующим реанимационным отделением больницы, куда положили эту самую Ковалеву. «Я думаю, он еще не видел ее историю болезни», пожал плечами Сергей Николаевич. «А если и видел, то, что не придаст этому никакого значения», сказал Захар Петрович. «Он даже читать не будет, распишется на сопроводиловке и все». Кириллу Семеновичу Шунину было уже за 70 лет, в дела реаниматологии он особо не вникал. «Получается, что либо Ковалев Антон, либо его мать Ковалева Нина Павловна», заключил Сергей Николаевич, «как-то причастны ко всем этим таинственным выздоровлениям. У нас же после выписки Ковалева Антона больше случаев таких не наблюдалось. Скорее, сын, Ковалев Антон», выдохнул Захар Петрович. «Ну, сам посуди, когда поправлялись наши остальные детишки, его матери рядом в отделении не наблюдалось, а он был». Сергей Николаевич кивнул. «Точно. Поэтому», Захар Петрович сделал паузу, «запиши его домашний адрес, обязательно, это, во-первых, во-вторых, сходи к его матери, прямо сейчас, и попроси, после того, как Антон ее навестит завтра, пусть поднимется к нам, дескать, посмотреть его состояние здоровья, только об этом, никому, ни единой душе, понял?» Он прижал палец к губам. Глава 26, областной УВД, на докладе у Ворона. «Пошли, капитан». Начальник уголовного розыска Красавин приятельски хлопнул по плечу своего подчиненного оперуполномоченного Шишкина. «Доложишь еще раз, куда пошли?» – удивился капитан. «Кому докладывать?» «К начальству. Отрезал Красавин и уточнил, к Ворону, лично. Уже у дверей приемной он остановился, повернулся к оперативнику и напомнил, говори про все, ничего не скрывай, понял, свои мысли, догадки, тоже, есть. Шишкин понятливо кивнул. Вениамин Вениаминович Шишкин всю жизнь мечтал работать в милиции именно в уголовном розыске. После школы он сразу пошел в отдел кадров областного УВД, но, увы, ему отказали. Дескать, сначала отслужи в армии, получи положительную характеристику, а потом приходи. Службы Вениамин совсем не боялся. Со спортом дружил с детства, занимался и футболом, и хоккеем, а под окончание школы увлекся и боксом. Особых высот не достиг, но в городских, а потом и в областных соревнованиях поучаствовал, заслуженно получив один разряд. После армии с мечтой не расстался, и сразу, в дембельском кителе с погонами старшего сержанта пришел обратно в отдел кадров. Его сразу направили на учебу в среднюю школу милиции. Потом 5 лет работы участковым в районе. Вениамин, которого сначала в школе незатейливо звали Веником, а в старших классах Веничем, служил, по принципу дура лекс, сет лекс. Закон суров, но это закон, не делая никому никаких скидок и поблажек. Он отправлял за решетку всех, невзирая на лица, от пьяного хулигана, избившего свою жену, до сына директора местного сельпо, изнасиловавшего несовершеннолетнюю одноклассницу. За сына директора вступился сам начальник РОВД, да и девица написала отказ. Дескать, все свершилось по обоюдному согласию. Только в ответ участковый Шишкин подготовил постановление о возбуждении уголовного дела за заведомо ложный донос, и девица забрала свое отказное заявление обратно. В ответ на угрозы начальника РОВД Шишкин съездил в областное УВД, продемонстрировал материалы, сходил в партком, и чудо свершилось. В район приехала дисциплинарная комиссия, начальника РОВД с выговором отправили на пенсию, а Шишкин получил назначение оперуполномоченным в уголовный розыск областного УВД. Служба в этом подразделении была далеко не сахар, оперативный состав не задерживался. Только за 3 года из старожилов в розыске остались только начальник отдела и его 2 заместителя. Шишкин установил рекорд, он проработал 5 лет, получил должность старшего оперуполномоченного и ждал майора. Помимо всего прочего, он отличался невероятным оперативным чутьем, считался отличным психологом, что было немаловажно для оперработника-агентуриста. А еще он отличался редкой принципиальностью и совершенно не брал ни подарков, ни взяток. Как-то раз даже потерпевший в знак благодарности не смог всучить ему бутылку коньяка. Только вот дальше его идти учиться, на заочное, разумеется, кто ж результативного опера на дневное отпустит. Красавин его никак не мог уговорить, а ведь без высшего образования майорское звание – потолок для оперработника, и выше старшего опера без вышки тоже не дадут. Разрешите? Красавин приоткрыл дверь кабинета Воронцова. Заходите. Воронцов вышел навстречу гостям, пожал руки, указал на стулья. Присаживайтесь. Сам он, разумеется, сел в свое кресло, больше напоминающее трон. Докладывайте. Красавин дал знак Шишкину. Тот начал. Вчера в 00:15 во время моего дежурства в оперативно-следственной группе в дежурную часть УВД поступил вызов о противоправных действиях сотрудника милиции в поселке Химик. Вызов осуществлен Зубковым Владимиром по просьбе пенсионера-полковника милиции в отставке Киселевой Марии Гавриловны. Аво, восхитился Воронцов. Мария Гавриловна Киселева, бывший начальник ОП УВД, отдела борьбы с бандитизмом, бабушка еще жива-здорова, давно про нее ничего не слышно было. Так точно, продолжил Шишкин. Киселева жива-здорова, проживает в поселке Химик. Во время выезда в ходе проверки установлено, что участковый заводского РОВД майор милиции Дубовицкий в ночное время пытался проникнуть в квартиру ее несовершеннолетнего соседа без наличия каких-либо оснований. Киселева написала заявление о многочисленных злоупотреблениях участкового Дубовицкого, его противоправной связи с местной цыганской общиной и получения от них взяток. Недоказуемо, сразу отрезал Воронцов. Доказать получение взятки можно только при захвате с поличным. Продолжайте. Киселева, ее соседи, а также несовершеннолетние указали на многочисленные случаи сокрытия Дубовицким конкретных преступлений, совершенных представителями цыганской общины. В частности, недавно 2 цыган-подростков нанесли тяжкие телесные повреждения матери несовершеннолетнего, которая находится в реанимации больницы скорой медицинской помощи в крайне тяжелом состоянии. Ладно, не томи. Вдруг влез Красавин. Объектом посягательств Дубовицкого является несовершеннолетний Ковалев Антон Николаевич, который находился месяц назад на излечении в детском хирургическом травматологическом отделении больницы скорой медицинской помощи. АПА. Полковник аж привстал. В оперативно-следственной группе. Товарищ капитан, ты, конечно, случайно оказался, и на вызов тоже случайно поехал. Так точно, товарищ полковник. Шишкин встал. Случайно. Да, сиди, сиди. Воронцов махнул рукой. Интересно получается. Если вкратце, продолжил Шишкин. Информация о возможной противоправной деятельности Дубовицкого косвенным образом подтверждается. Необходимо провести официальную проверку. Но это уже дело кадровой инспекции, в смысле, инспекции по личному составу отдела кадров. В 80-е годы злоупотреблениями сотрудников занималась инспекция по личному составу отдела кадров. Примавт. Дверь он Ковалеву высадил. Нанести телесные повреждения не успел. В смысле, не успел? Удивился Воронцов. Ну, он его в опорный пункт хотел вытащить, а тут свидетели, соседи, потом мы приехали, пояснил Шишкин. Не успел он, хотя явно собирался. Капитан помолчал, а потом тихо, но твердо сказал. Гнида он, товарищ полковник, таких давить надо. Потом, что-то вспомнив, коротко хохотнул. Что там? Поинтересовался Воронцов. Проблемы у него недавно были, опять хохотнул Шишкин. Со здоровьем, Дрестун. Пардон, дизентерия его прохватила. 3 недели лежал в инфекционке, инфекционном отделении 4 горбольницы. Говорят, неделю понос не прекращался совсем. Чуть что съест, сразу на горшок, потом еле прокапали. Рассказывали, что неделю капельницу даже на ночь не снимали. Вроде сейчас оклемался. Тут поговаривают, что... Шишкин замолчал, потом выдал. Точнее, выдавил, сглазили его, типа, мол, проклятие наложили. Что за бред, выругался Красавин. Вы сами-то верите в это, источник сообщил, товарищ полковник, ответил Шишкин. Дословно, якобы Дубовицкий к цыганам ходил, проклятие снимать. Ладно, разберемся, сказал Воронцов. По Ковалеву что, не похож он на человека, который недавно перенес тяжелейшую травму и вышел из комы, сообщил Шишкин. Слишком он здоровый, крепкий. Никаких шрамов нет, а ведь должны были быть. Я успел ознакомиться с его картой в поликлинике. Полное, так сказать, несоответствие написанного реальному. И ведет себя не так, что вы имеете в виду, Вениамин Вениаминович. Усмехнулся Воронцов, впервые назвав капитана по имени-отчеству. Подросток так себя не ведет, задумчиво ответил Шишкин. Во время нашей встречи он не то, чтобы спокойный был, уверен в себе, а словно, капитан замялся, подбирая нужное слово, словно скучал, что все эти мероприятия, разборки, допросы, словно его не касаются. Так не бывает, знаете. И еще, Шишкин виновато улыбнулся и сказал, в нем есть что-то такое, что пугает. Он как будто взглядом давит. Полковник кивнул, встал с кресла, подошел к капитану. Тот тоже встал. Спасибо, Вениамин Вениаминович. Воронцов пожал ему руку. Идите. А мы, он остановил начавшего вставать Красавина, еще пообщаемся чуток. Капитан ушел. Воронцов сел на его место напротив Красавина. Вот и мой, как будто никогда не болел, буркнул он. Да еще чекисты суету затеяли какую-то непонятную. Он посмотрел на Красавина. Пусть Шишкин его к себе подтянет, закорешкует, пообщается с ним, а там видно будет. А что насчет участкового? Поинтересовался Красавин. А что участковый? Удивился в ответ Воронцов. Это вообще не наша епархия. Дежурная служба подала документы в кадры. Красавин пожал плечами. Пусть кадры разбираются, подытожил Воронцов. Хотя, я сам переговорю с начальником отдела кадров. Глава 27. Цыганка старая. В большой комнате на 2 матрасах в куче тряпья сидели 2 подростка, одетые в новенькие спортивные костюмы. Под спинами, чтоб было удобнее, им напихали цветных подушек. На полу рядом стояли пустые кружки. Пацан помладше болезненно скорчил физиономию и, то ли простонал, то ли проговорил. «Чаю хочу, да». Второй, постарше, хмуро посмотрел на вошедшую в комнату девчушку, подхватившую кружки, буркнул. «Мне пиво принеси». Он попытался подняться, но нога подкосилась. Подросток рухнул на матрас и злобно скорчился. У двери в комнату стояли 2 цыганки. Одна из них была давешняя бабка Зара, другая мать этих детишек женщина неопределенного возраста. У цыган вообще трудно было определить возраст по внешнему виду. Вот и этой дамочке может было дать одновременно и 30, а может и 50. «Я ничем не могу помочь», — Зоренька, ответила бабка Зара, сильное, очень сильное проклятие на них наложено, не могу его снять, мне не по силам. Ну как же так, тетя Зара? Зоренька зарыдала, больше, конечно, картинно, чем на самом деле, ведь это ты их послала. Зачем я их послала? Вызверилась старая цыганка. В драку лезть? Просто поговорили бы и все. Так нет, из-за вот этих тупых мальчишек все проблемы. Эх, она махнула рукой. Тут заныл подросток помладше. Бабка Зара всем корпусом повернулась к нему и прошипела. Заткнись, Драго. Знаю, что ты притворяешься. Не болят у тебя ноги. Подросток моментально заткнулся. Бабка Зара поддернула цветастую юбку и вышла из квартиры. В коридоре ее перехватил Петша, признанный в общине за старшего, после того, как арестовали дядьку Штефана. «Ну, что с пацанами?» — вполголоса спросил Петша. «Может, докторов позвать, в поликлинику сходить? Не будет толку от докторов», — тихо вздохнула бабка Зара. «Колдовство это, я увидела у них след мертвой руки. Может, пройдет, может, нет. Их как будто мертвец хватал, Драго за задницу, а Златана за ногу. Что будет, тетя Злата?» — спросил Петша. «Может, погадаешь?» «Что тут гадать?» — окрысилась бабка. «Жить стали шумно. Сначала девчонку убили, мужиков побили. Потом этого мальчишку, потом его мать. Весь поселок стал нас врагами считать. Игорь не приходил?» — спросил Петша, намекая на Дубовицкого. «От Игоря помощи теперь не жди», — отрезала бабка. «Ему теперь не до нас. Поздно виноватых искать», — отрезал Петша. «Давай думать, что дальше делать. С мальчишкой надо разговаривать», — буркнула бабка Зара. «С мальчишкой?» – удивился Петша. «Зачем с мальчишкой?» «Я говорю, значит, надо», – разозлилась старая цыганка. «Непростой он мальчишка. Почему вы такие скудоумные? Никак понять не можете. Вам говорят, как делать, вы все по-своему. Жадность, гордость». Она говорила, наступая на Пешту, прямо ему в лицо. Цыган даже стал как-то меньше ростом под напором разъяренной старухи. «Конечно, будь это какая-нибудь другая женщина, он бы моментально заткнул ей рот, отвесил бы за трещину. Но бабка Зара мало того, что она была самой старой в общине, она была признанной колдуньей, и с ней никто никогда не рисковал ни спорить, ни ругаться. По большому счету, даже бар общины дядька Штефан ей не перечил. «Я сама к нему пойду», — заявила бабка Зара. «Я с тобой», — подала голос Зоренька. Она незаметно вышла вслед за старой цыганкой, стояла и слушала, о чем они разговаривали. «Я его заставлю моих мальчиков вылечить», — сказала она, — «я ему глаза выцарапаю». «Какая же ты дура!» Бабка Зара сгоряча сплюнула на пол, поспешно наступила ногой на слюну, затерла ее. «Навлечешь беду на весь табор, дура!» Старая цыганка лукавила, даже не лукавила, откровенно врала. Именно она послала этих подростков к этому непонятному мальчишке. Хотя какой мальчишка, 16 лет уже практически, и поставила им конкретную задачу, проучить его, и как можно эффективнее и сильнее, опять в больницу отправить. Бабка Зара была ведьмой. Сколько ей было лет, она уже сама не помнила. Не меньше 150, это уж точно. Свой дар она от умиравшей родной бабки получила достаточно поздно. Тогда ей было уже 23 года, у нее был муж и двое детей. Хотя года два до своей смерти ведьма взялась за обучение внучки с намерением передать ей свой дар или проклятие, кто как считал. Зара под руководством бабки варила зелья, учила заклятия, привороты-отвороты. Кстати, больше всего денег в таборе зарабатывала именно она, ведьма, лечением. Когда табор становился лагерем, из окрестных сел в него сразу начиналось паломничество. К ней шли всякие больные, от богатого купца до нищего попрошайки. Старая цыганка лечила от всего, начиная от чесотки и заканчивая грудной жабой. Платили все, но если нищий мог отдать лишь медяк, то богатый платил много. Были, конечно, случаи, когда кто-то отказывался платить. Тогда по непонятным причинам болезнь возвращалась буквально на следующий день да с удвоенной силой. Разумеется, возрастал и гонорар цыганки. Незадолго до смерти, словно предчувствуя свою смерть, старая ведьма выбрала момент, когда рядом никого не оказалось, и рассказала. Есть еще одно сильное заклинание. Про него в книге прочтешь, если захочешь. Ведьма может продлить жизнь, пройдя ритуал. Только, чтобы продлить свою жизнь, она должна забрать чужую и обязательно у своей близкой родственницы, дочери, племянницы, внучки. Большой грех это. Если Ромалы, ведьма провела рукой вокруг, узнают про этот ритуал, тебя обвяжут цепями и сожгут, чтоб душа навеки сгинула, чтоб никогда не возродилась. дети у нас священны». Старуха замолчала, Зара посмотрела ей в глаза. Ведьма усмехнулась. Знаю, о чем думаешь. Думаешь, я тебя на жертву для ритуала готовила? Нет, для жертвы ритуала невинная кровь нужна». Она засмеялась скрипучим смехом, поперхнулась, словно захлебнувшись, откашлялась и сказала: «Других лечить можем, а себя нет». Старая ведьма умерла через неделю. Табор встал тогда лагерем на берегу Днепра. Зара прошла в шатер, села возле старухи. Та что-то нашептала, ухватила Зару за ладони и спустила дух. После похорон Бара, руководитель табора передал Заре большую холщовую сумку и сказал: «Теперь это твое, теперь ты сердце табора». Было лето 1891 года. Уже через 10 лет Зара стала не только сердцем, но и фактическим руководителем табора. Первый раз она совершила ритуал летом 1914 года, когда табор встал лагерем в Бессарабии. В жертву была принесена дочь ее родной сестры, 11-летняя Милица. Дня за два до этого Зара якобы с целью заработка отправилась в соседнее село верст за 15 от места, где остановился табор. С собой она прихватила Милицу и ее подружку Лиду. Дорога проходила через лес, в котором Зара предложила переночевать. Утром из леса вышла молодая девушка, которой никто больше 20 лет бы и не дал. В табор, разумеется, Зара не вернулась, запомнив слова своей бабки про цепи и костер. Через полгода она прибилась к другой группе цыган. Еще через пару лет вышла замуж, родила одну за другой двух девочек. Следующий ритуал она провела в конце войны, в Казахстане. Глава 28. Больничные эксперименты Захара Петровича. На следующий день я встал с твердым намерением восстанавливать спортивную форму. Поэтому, сразу же после посещения санузла одел шорты, влез в старенькие кеды и трусцой направился на стадион. Пробежал 5 кругов вокруг футбольного поля, даже не запыхался. Потом отжался, упираясь на нижнюю скамью трибуны, поприседал, запрыгнул на турник, 20 раз подтянулся на одном дыхании, развернулся и легкой трусцой побежал обратно домой, прислушиваясь к организму. Организм вроде не протестовал, даже ноги не заболели. Я поставил чайник. Пока он закипал, принял душ. За завтраком соображал, что отвезти в больницу маман. Чем ее покормить? Котлеты отвез вчера, картошку пюре тоже. Да у меня и самого в холодильнике пустовато. Кроме копченой рыбы ничего нет. Я снова залез в картонный ящик в стене под подоконником, так называемый холодильник. Когда строили эти дома, холодильник, полагаю, был не в каждой семье. Вот и предусмотрели товарищи-строители облегчить участь советского человека. Только зимой приходилось утеплять эту нишу, забивая отдушину на улицу тряпками. Пока варились остатки прошлогодних картофельных запасов, я наскреб всего 4 более-менее нормальных, не подгнивших и не почерневших картофелины, собрал сумку для маман. Все, что она просила. Насчет идеи с доппайком выручил отец. Он постучал как раз в тот момент, когда я сливал воду из кастрюльки. «Я не буду заходить», — сообщил он. «Думаю, мне смысла ехать нет. Ты сам все отвезешь, проведаешь». «Так», — я пожал плечами. Он протянул мне 5. «Купи баночку сметаны, грамм 200 сыра, шоколад, пару булочек. Ну, там посмотришь сам, в общем».